Неприятное окончание неприятностей. Котю почему-то к следователю, а может, не следователю, не вызывали. Сидя в вонючей камере, она вся истомилась и была готова взорваться от возмущения стилем работы местных правоохранителей. Конечно, им торопиться некуда. Пусть задержанный вовсе никакой не преступник, им-то что? Сидят себе по кабинетам, чаек попивают. «Яблокова!» — вдруг громко крикнули из коридора. «На выход с вещами!» От неожиданности Котя вскочила и судорожно оглянулась в поисках этих самых вещей. Ничего не обнаружив, она выдохнула, пригладила волосы и, услышав щелчок электронного ключа, шагнула наружу. К удивлению, ее повели не в сторону кабинетов, а к выходу. Просто вывели наружу и оставили на крыльце. «Это еще что за фортель?» «Привет, гражданка Яблокова!» Услышав знакомый голос, гражданка Яблокова резко развернулась и увидела Игната, поднимающегося ей навстречу. Это было так неожиданно, волшебно и прекрасно слышать его и видеть, что Котя, не помня себя, сорвалась с места и кинулась ему на шею, крепко обхватив обеими руками. «Игнат!» Не ожидавший такой бурной радости Черный, тем не менее, среагировал мгновенно. Подхватил, сжал и поцеловал так, что не держи он ее. Котя рухнула бы прямо на бетонное крыльцо. «Котя!» — шепнул он ей прямо в губы и поцеловал еще раз. У Коти сразу отключились мозги, сердце и легкие. Только звон в ушах стоял и довольно долго. Она даже не слышала, как к ним подошел Ларик. И пришла в себя только после того, как тот недовольным голосом произнес: «Ну и по какому поводу жаркие объятия?» Игнат, который все это время тоже почти ничего не соображал, повернул к брату голову и, не выпуская Котю из рук, улыбнулся. «И тебе доброе утро, лишенец!» «А как ты про нас узнал?» «Скажи спасибо, что Деня в сводках знакомую фамилию увидел. Иначе сидели бы на киче до второго пришествия. Ну что, поехали?» Ларик фыркнул и потребовал крепкого кофе, круассана с вареной сгущенкой и большую пиццу с ветчиной и грибами. «Лопнешь», — предположил Игнат. «Ха!» — ответил брат и натянул на голову капюшон. На Котю он не смотрел. Она тихонько сползла с Игната, одернула одежонку и, покраснев, стала оправдываться. «Я думала, меня на допрос повели, а они...» Я так обрадовалась. «Так едем или нет? Чего тут стоять-то?» Перебил ее Игнат и сбежал с крыльца. «Карета за углом». В машине Ларик сразу стал приставать к брату с вопросами, бушевать и размахивать руками. «По какой причине тот отменил экспроприацию? Почему не позвонил ни разу? Как теперь собирается добывать этот хренов кокошник?» Котя, юркнувшая на заднее сиденье и затаившаяся там, как сурикат в норе, в зеркале заднего вида наблюдала за физиономией Игната, принимающей все более сердитый вид. Зря Ларик начал с наезда. Сейчас они оба огребут за самодеятельность. Вообще вся идея с оказанием шефской помощи была идиотской. Как им только в голову пришло лезть на чужой участок и устраивать засаду за штабелями досок. Вот уж ума нет, пиши калека. Ну ладно, Ларик. Ему лишь бы адреналин словить. Или как там, хайпануть? Но ведь она сама предложила. Сама! Вероятно, в голове Игната бродили похожие мысли. Его лицо окончательно приняло не сулившее им с Лариком ничего хорошего выражение. «То есть вы приперлись к дому Обуховского, чтобы меня спасать?» — спросил он брата, когда тот на мгновение затих. «Ну и чья это была идея?» Ларик поперхнулся минералкой, которую без остановки пил из большой бутылки. «Моя», — пискнула Котя. Уже открывший рот, чтобы разразиться ругательствами, Игнат глянул на нее в зеркало и ничего не сказал. Ларик посмотрел на него подозрительно. «Так, все еще хуже, чем он думал. Его стратегия по защите Коти, кажется, потерпела полный факап. Тут назревает что-то серьезное. Насколько еще надо осмыслить? Но, судя по всему, Ида может смело идти на выход». Ларик почесал голову под шапкой и решил, что вообще-то бегство Иды с поля боя — это неплохо уже само по себе. Он отхлебнул водички и уже другим тоном спросил: «Так что там с кокошником?» «Он в доме», — коротко ответил Игнат, включая левый поворот. «И сейчас тоже». Ларик внимательно посмотрел на брата. «Значит, ничего не получилось? Мы же видели. Все выехали?» «Не все. Остался дед. Чей, не знаю, но он был в доме». «Один?» «Да». «Значит, все смотались, а деда бросили одного в темном доме?» «Обуховские с Алымовым веселились в городе на банкете. Вернуться должны были не раньше полуночи. После того, как отключилось электричество, прислуга решила, что сидеть в темноте не айс, и быстренько смоталась. Стал проверять дом, ну и нашел брошенного деда. Старый, но еще двигается. Короче...» Ларик оглянулся на Котю, та поморгала. «Понятно», — протянул он. Игнат вырулил на Невский и неожиданно веселым голосом сказал: «А не испить ли нам кофею с видом на Исааки? Например, в ресторане Астории. Что скажете?» Он посмотрел на Котю, та молча кивнула. В ресторане шикарной гостиницы было светло, тепло и уютно. Нашелся даже свободный столик у самого окна. Игнат заказал на всех и, откинувшись на стуле, стал смотреть на Исааки, незыблемой громадой, высевшейся за окном. «А почему ты уверен, что кокошник в доме?» — осмелилась спросить Котя, когда официант принес кофе. «Долго рассказывать, но признаки есть. Алымов даже специальный саквояж приготовил для перевозки». «А на таможне не потребуют документов на право вывоза?» — удивился Ларик. «Они же не гопники с базара. Думаю, все предусмотрели». «Значит, не первый раз», — вздохнула Котя, мысленно прощаясь с кокошником. «Да уж, конечно, не первый». Снова развеселился Игнат, и она взглянула на него подозрительно. «Чего это он развеселый такой? Кокошник потерян навсегда, а он только что в пляс не пускается». В этот момент Игнату позвонили. Он молча послушал, выключил телефон, ничего не ответив, и встал. «Мне, к сожалению, пора. Наслаждайтесь видом. Поднимает самооценку, кстати». «Ты куда?» — привстал Ларик. «Надо срочно решить одну проблему. Заказ оплачу, не волнуйся». «Когда вернешься? Скоро?» — спросил черный младший. «Надеюсь». Ларик улыбнулся и помахал брату рукой. А Котя ничего не сказала, только проводила его взглядом. Она все еще была под впечатлением от поцелуя и гадала, случайным он был или нет. «Слушай», — потирая руки, предложил Ларик, — «у меня тоже деньги есть. Гульнем?» «Гулять в ресторане Астории в захазном виде, да еще пропитанной ароматами обезьянника, Коте совершенно не хотелось». «А может, на Исааки залезем? На смотровую? Я же не была», — предложила она с робкой надеждой. Ларик хлопнул себя по лбу. «Ауф! Да ты же гостья культурной столицы! И как же я это оверлук? Тогда чего тут зависать? Исааки, это крутяк! Пошли шляться и любоваться!» Они вышли на сумеречную от летящего серого снега площадь и двинулись навстречу великану Исаакию. Коте было радостно шагать по этому, на первый взгляд, неприветливому и холодному городу. Размахивая руками и по-джентльменски прикрывая ее от ветра, Ларик, как заправский экскурсовод, сыпал датами и именами. Было смешно и очень интересно. Но главное, ей казалось, что сегодняшний день закончится хорошо. По крайней мере, неприятностей уже не ожидается. Но неприятности так не думали. Когда они с Лариком, замерзшие, но довольные, вернулись домой, то первое, что увидели — щегольские ботильоны Иды, валявшиеся посреди коридора, и услышали ее щебетание по телефону. «Галочка, ты не представляешь, в каком я была восторге!» Ненатурально восторженным голосом, как показалось Коте, восклицала Ида. Сразу вспомнилась сцена из культового фильма «Алло, Галочка, ты сейчас умрешь! Якин сделал мне предложение, и сейчас мы с ним улетаем в Гагры!» Котя грустно хмыкнула. «Черный на Якина не похож, но все остальное вполне может стать реальностью». «А я-то надеялся почилить», — пробурчал Ларик себе под нос. «Лариосик, ты что ли?» — пропела Ида и явила себя на пороге кухни. «А Игнат где? Машину ставит?» «Отлично! У меня как раз ужин готов!» Котю она по обыкновению не замечала. Обозленный тем, что его назвали Лариосиком, Ларик со злорадством в голосе сообщил, что Игната нет и не предвидится. Котя, которая успела дойти до своей комнаты, услышала слегка разочарованный вздох и тут же радостное: «А мы все равно его дождемся!» «Да, Лариосик!» Что ответил Ларик, Котя слушать не стала. Но и так было ясно. Ей здесь делать нечего. После ночи, проведенной на жесткой скамье в отделении полиции, Спина болела немилосердно и просилась в теплую постель. Но одежда провоняла так, что не посвежела даже на буйном питерском ветру. Поэтому, стянув с себя платье и колготки, Котя отправилась в душ. Сначала она трижды вымыла голову, а потом остервенела, терла себя мочалкой до тех пор, пока тело не стало напоминать ошпаренную куриную тушку. Когда, наконец, выключила воду, то услышала непонятные звуки, доносящиеся из коридора. Наскоро обмотавшись полотенцем, Котя прилипла к двери, пытаясь разобрать, кто и по какому поводу шумит. Через несколько мгновений стало ясно, что возмущается Ида. А вот второй голос, звучавший совсем тихо, узнать не получалось, как она не напрягала слух. Решив, что занимать ванную так надолго становится неприличным, Котя открыла дверь и высунула мокрую голову. Ида разговаривала с каким-то мужчиной, стоящим спиной. Ее лицо пылало от злости. «Я, кажется, ясно выразился», — угрожающим шепотом произнес тот. «Ты собираешь манатки и идешь со мной». «Иди ты знаешь куда!» — крикнула Ида и попыталась обойти собеседника справа. Тот шагнул и перекрыл ей дорогу. «Никуда я не пойду!» — взвизгнула Ида и кинулась влево. Мужчина снова ее перехватил и, сжав запястье, резко притянул к себе. «Слушай, любимая, ты со мной в игрушки не играй. Я не мальчик, чтобы за тобой бегать. Так что лапа, ноги в руки и на выход». Котя сообразила быстро. Происходит что-то нехорошее. И рассчитывать Иде не на кого. Из мужчин в доме только Ларик. Да и тот, скорее всего, сидит за компьютером, надев наушники, и ничего не слышит. Почему-то Котя сразу поняла, что, наседая на Иду, мужик вовсе не шутит. То ли тихий голос звучал слишком пугающе, то ли напряженная поза выдавала, то ли неподдельный страх, который все сильнее проступал сквозь злость на едином лице. Потом Котя так и не смогла формулировать, что заставило ее выйти на середину, прямо под криво висящую стеклянную люстрочку, и ломким от волнения голоском позвать: «Эй, мужчина, сюда глянь!» Неизвестный машинально обернулся и невольно выпустил свою жертву, потому что в этот миг полотенце свалилось с разомлевшего, чисто вымытого тела, и незнакомая девица предстала перед ним во всей красе Аки Афродита, вышедшая из морской пены. Шок длился несколько мгновений, но за это время шустрая Ида успела куда-то юркнуть и затаиться, а Котя запрыгнуть в свою комнату и дважды повернуть ключ в замке. Там она присела на корточки, изо всех сил зажмурила глаза и заткнула пальцами уши. Ничего не видеть, ничего не слышать. В этой позе она просидела довольно долго. А когда все же решилась открыть одно ухо и прислушалась, то оказалось, что в коридоре тихо. Путаясь в одежде и не попадая в петли, она оделась и приоткрыла дверь. Тишина и спокойствие, как будто ничего не было. Мужик, наверное, ушел. А Ида? Смогла спастись? Или ее все же утащили? Осторожно, на цыпочках, Котя пробралась в кухню и увидела красавицу, мирно курящую у окна, и Маврикия, уплетающего огромный бифштекс и запивающего его красным вином. Котя немного постояла, ожидая, что Ида обернется и скажет хоть слово. Например, «спасибо». Но та продолжала стоять у окна, глядя на летящий снег. Маврикий, который от нежданно свалившегося счастья говорить не мог, махнул ей рукой, продолжая энергично жевать. «Присоединяйся, мол!» Котя показала ему большой палец и отправилась к себе. Уж она-то точно ничего Иде говорить не станет. Довольно на сегодня неприятностей. Она даже не будет дожидаться возвращения Игната. Вдруг они, неприятности, начнут валиться на нее с новой силой. Лучше залезть в постель и накрыться с головой. Сначала она так и сделала. Даже стала засыпать. Но вдруг разозлилась. На себя. А может, хватит прятаться? Все равно ведь вылезать придется. Котя открыла глаза под одеялом и с минуту пялилась на белый в цветочек полок над головой. Так, пожалуй, и просидишь всю жизнь в духоте и темноте. В конце концов, она показала себя молодцом. Котя выпростала из-под одеяла голову, положила руки сверху и закрыла глаза. Так-то лучше.